блуждания по округу, высокопарно именуя свои скитания рейдом. Григорий молча слушал его и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину. «Однако отощал ты в гостях», — добродушно посмеиваясь, сказал Фомин. И, кая от пресыщения, Григорий буркнул: «Жил-то не у тещи, оно и видно. Ешь, дюжей, наедайся, сколько влезет. Мы, хозяева, не скупые. Спасибо, вот покурить бы за раз». Григорий взял предложенную ему папиросу, подошел к стоявшему на лавке чугуну и, отодвинув деревянный кружок, зачерпнул воды. Она была студеная и слегка солноватая на вкус. Опьяневший от еды, Григорий с жадностью выпил две большие кружки воды, после этого с наслаждением закурил. «Казаки нас не дюж привечают», — продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. «Нашарахали их в прошлом году во время восстания. Однако добровольцы есть. Человек 40 вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы и соседние округа, Хоперский и Усть-Медведицкий, подсобили. Вот тогда мы потолкуем по душам с советской властью». За столом шел громкий разговор. Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица. Он все еще не верил Фомину, думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время тоже было нельзя. «Ежели ты, товарищ Фомин, всерьез говоришь, чего же вы хотите? Новую войну подымать?» — спросил он, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость. «Я уж тебе об этом сказал. Власть сменять?» «Да». «А какую же ставить? Свою, казачью? Атаманов?» «Ну, об атаманах трошки погодим гутарить. Какую власть народ выберет, такую и поставим. Но это дело не скорое. Да я и не секу насчет политики. Я военный человек. Мое дело — уничтожать комиссаров и коммунистов. А насчет власти это тебе Копарин, мой начальник штаба, расскажет. Он у меня голова насчет этого. Башковитый человек, грамотный». Фомин наклонился к Григорию, шепнул: «Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень. Он за раз спит в горнице. Что-то прихворнул. Должно с непривычки. Переходы делаем большие». В сенях послышался шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик «Дай ему в душу!». За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину, клонясь вперед, сделал несколько стремительных, спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул перед тем, как захлопнуть дверь: «Возьмите еще одного!» Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс. «Ты кто такой?» — властно спросил он. Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукой по волосам, попробовал шевельнуть лопатки и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо, прикладом. «Че ж молчишь?» «Язык отнялся». «Кто такой?» — спрашиваю. «Красноармеец». «Какой части?» 12-го продовольственного полка». «А, это находка», — улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом. Фомин продолжал допрос. «Что ты тут делал?» «Заградительный отряд. Нас послали. Понятно». «Сколько вас было тут в хуторе?» 14 человек». «Где остальные?» Красноармеец помолчал и с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало. Из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее штаны. «Это сволочь ваша!» Глотая кровь, заговорил он булькающим голосом. «Легкие мне отбил». «Не робь, вылечим!» Насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.